Так готовилась Россия к ужаснейшему из явлений в своей истории. Готовилась долго, неистовым тиранством 24 лет Иоанновых, адскую игрою Борисова властолюбия, бедствиями свирепого голода и всеместных разбоев, ожесточением сердец, развратом народа, всем, что предшествует неспровержению государств, осужденных провидением на гибель или на мучительное возрождение. Если, как пишут очевидцы, не было ни правды, ни чести в людях, если долговременный голод не смирил, не исправил их, но еще умножил пороки между ими распутство, корыстолюбие, лихоимство, бесчувствие к страданию ближних, если и самое лучшее дворянство, и самое духовенство заражалось общую язвою разврата, слабее в усердии к отечеству от беззаконий царя, уже вообще ненавистного, то нужны ли были иные чудесные знамения для устрашения России? Ибо сии же летописцы, следуя древнему обыкновению суеверия, рассказывают, что нередко восходили тогда два и три солнца вместе, столпы огненные, ночью пылая на тверди, в своих быстрых движениях представляли битву воинств и красным цветом озаряли землю. От бурь и вихрей падали колокольни и башни, женщины и животные производили на свет множество уродов, рыбы во глубине вод и дичь в лесах исчезали или употребляемые в пищу не имели вкуса. Алчные псы и волки, везде бегая, станицами пожирали людей и друг друга. Звери и птицы невиданные явились, орлы парили над Москвою, в улицах у самого дворца ловили руками лисиц черных. Летом, в 1604 году, в светлый полдень воссияла на небе комета, и мудрый старец, за несколько лет пред тем, вызванный Борисом из Германии, объявил дьяку государственному, Власьеву, что царству угрожает великая опасность. Оставим суеверие предкам. Его мнимые ужасы не столь разнообразны, как действительные в истории народов.